Дядя Степа — ветеран. Жил в Москве Степан Степанов, знатный милиционер. А теперь Степан Степанов — рядовой пенсионер. Ветеран в годах немалых, человек уже седой. Изо всех людей бывалых все же самый молодой. Не сидит Степанов дома, не глядит весь день в окно, и не ищет он знакомых, чтоб сразиться в домино. Чем же занят дядя Степа, детство нашего героя? Как и прежде, дядя Степа крепко дружит с детворой. Взять, к примеру, стадион, где ребята, там и он. В зоопарк ребят ведут, дядю Степу дети ждут. Вот своим широким шагом через площадь он идет, а вокруг детей ватага, любознательный народ. Расскажите, дядя Степа, как живет ваш сын Егор? Покажите, дядя Степа, как глядеть через забор? Дядя Степа рад стараться. Покажу, смотрите, братцы. Он не знает чувства меры, говорят пенсионеры. Дядя Степа и сейчас хочет быть моложе нас. Разве что-то есть на свете, что надолго можно скрыть? Пятиклассник Рыбкин Петя потихоньку стал курить. У парнишки к сигаретам так и тянется рука. Отстает по всем предметам. Не узнать ученика. Начал кашлять, дурачок. Вот что значит табачок. Дядя Степа брови хмурит. Кто из вас, ребята, курит? Я курящих не терплю. Сам здоровье не гублю. Вы сознательный народ. Тот, кто курит, шаг вперед. За себя один в ответе, покраснев при всех как рак, пятиклассник Рыбкин Петя сделал требуемый шаг. Что тут много говорить? Обещаю не курить. Подмигнул Степанов детям, руку мальчику пожал. Знают все, что Рыбкин Петя слово данное сдержал. Высоту берет пехота. В наступлении войска, как лягушку из болота кто-то тянет языка. Даже девочкам не спится, им, медсестрам, не до сна. То идет игра зорница, не военная игра. Дядя Степа на пригорке, да еще на бугорке, наблюдает взглядом зорким за сражением вдалеке. Подбежал Вертушкин Митя. Просит взводный командир, дядя Степа, хоть пригнитесь, вы ж такой ориентир. Дядя Степа улыбнулся, но послушался, пригнулся. Видит бывший старшина, хоть играют, а война. Окружили дядю Степу, прямо в штаб ведут его. Признавайтесь, дядя Степа, вы болели за кого? Я не должен отвечать, мне придется помолчать. Я задержан, я в плену, и болтать я не начну. Все закончилось к обеду, можно праздновать победу. Победили те и те, что сошлись на высоте. Как-то утром дядю Степу повстречали во дворе. Вы куда? Лечу в Европу. Дома буду в сентябре. Есть билет, есть путевка, самолет Москва-Париж. Отказаться ведь неловко, и не хочешь — полетишь. Все заходят в самолет. Ну, вези Аэрофлот. Дядя Степа в кресло сел, пристегнулся, завтрак съел. Только в руки взял газету. Что такое? Прилетел. На три точки приземлился и в Париже очутился. Башню Эйфеля в Париже дядя Степа посетил. Вы, конечно, чуть пониже, переводчик пошутил. В старой ратуше туристов принимал почтенный мэр. и, подняв бокал искристый, за французских коммунистов выпил наш пенсионер. Сидя рядом с партизаном, о Москве поговорил, двум рабочим ветеранам по матрешке подарил. Дядю Степу в гости звали, приглашали в ресторан и повсюду называли по-французски «великан». И однажды с чемоданом, сквозь рентген пройдя сперва, сел турист Степан Степанов в самолет Париж-Москва. У окошка в кресло сел, пристегнулся, завтрак сел, только взялся за газету, что такое, прилетел. Как леталось, дядя Степа, как здоровье, как Европа. А Степанов всем в ответ: лучше дома места нет. В пятом классе сбор отряда. Всем на сбор явиться надо. Объявляется аврал. Дядя Степа захворал. Дядя Степа простудился и в кровати очутился. А друзья уж тут как тут. Те вошли, а эти ждут. Кто несет ему варенье, кто свое стихотворение, кто заваривает чай. Дядя Степа, вот малина, пейте вместо аспирина. Дядя Степа, не скучай. Не прошло еще недели, дядя Степа встал с постели, вышел в пятницу во двор, а навстречу сын Егор. Повстречались сын с отцом, каждый смотрит молодцом. Можешь нас поздравить с дочкой, космонавт отцу сказал. Надо здесь поставить точку. Дядя Степа дедом стал.